i znowu wyszli na dwa litry w 52 roku. 52 год, 2 литра рисуем. То есть тоже война, и вот такая яма. Отрезвели в годы войны, отрезвели. Замечено, когда люди занимаются серьезным делом, им не до пьянки. Видимо, наши с вами деды, прадеды серьезным делом занимались с 41 по 45 год. Видимо, так. Начали восстанавливать всю промышленность и заодно снова строить пивные, винные, водочные заводы. Восстановили. А интересно, что я все про нас, да про нас, про Россию. А как в это время Россия выглядела по сравнению с другими странами? Порылись в литературе и нашли сравнение на 1950 год. Запишите, как мы пили в 50-м году по сравнению с другими крупными странами. Сообщаю, в 50-м году в расчете на чистый спирт один советский человек выпивал в 3 раза меньше, чем англичанин, в 7 раз меньше, чем американец и в 10 раз меньше, чем француз. Вот вам сказки и мифы современных алкоголиков, то, что якобы всегда мы пили больше всех, что якобы пьянство – это наша национальная традиция, что якобы русский человек, он с водкой рождался, с водкой жил, с водкой помирал. Жить без водки не мог. 50-й год. Мы по алкоголизму на 60-х, 70-х местах в мире. Одна из самых малопьющих стран в 1950 году. Не так уж это и давно. Кстати сказать, год моего рождения. Так что не так давно, я же молодой. А где же это самое... национальная черта русского человека – пить. А вот чтобы молодежь заставить пораньше приобщиться к алкоголю, специально с подачи алкогольной мафии внушается молодежи мысль, что пьянство – наша национальная традиция. А чтобы дошло до конца этой молодежи, что это наша традиция, по заказу алкогольной мафии создаются специальные антирусские, клеветнические, художественные фильмы, которые доказывают зрителям, что пьянство есть наша национальная особенность. Вот какие клеветнические, антирусские комедии мы с вами имеем счастье смотреть в последнее время, где пьянство подается как национальная черта нашего народа. Назовите эти знаменитые комедии. Особенности национальной охоты. Особенности национальной рыбалки. Вспомните «Не валяй дурака». Помните, Евдокимов-то больше спирта нашел. Если мы посмотрим эти веселые фильмы, которые по просьбам якобы трудящихся каждую неделю показывают и повторяют уже десятки раз, посмотрим, что такое пьянство. Это веселая, безобидная наша национальная черта. Ведь в фильмах-то ничего плохого не происходит. Думали, что корову случайно подстрелили, так ведь только встала, побежала, значит, ничего плохого от алкоголя нет. Вспомнили с деталь. И сами ведрами там бочками пьем. И горячих финских парней научим пить, они же умеют. Мы же самые пьющие. То есть внушается мысль, что это наша национальная особенность. Молодежь смотрит, раз это национальная особенность русских, я русский, значит, я должен к этому обычаю-то приобщаться. Вот и приобщается. Вот на улицах-то Магнитогорской приобщается молодежь после таких фильмов. Я уверяю, как историк, этот фильм клеветнический, этот фильм русофобский, антирусский. И сидят в зале русские люди и хохочут им весело. Ой, как интересно, как здорово. И повторить, и без конца повторяют, и повторяют. Внушает эту гнусную мысль, что пьянство – наша национальная черта. Это все делается не случайно. Это работают деньги алкогольной мафии. Это внушается, специально идет программирование на употребление алкоголя. Это делается не случайно и не просто так. А мы хихи, ха-ха, нам смешно, смотрим любимый фильм, хохочем, нам всем весело. Вот как нас превратили. Пьяным быдлом как раз лучше, удобнее помыкать. И никаких протестов, что это вы там над русскими издеваетесь, над их. Трезвость была национальной чертой русских еще 100-200 лет назад. Где об этом говорится, что трезвость наша национальная черта? Где об этом вы слышали? Посмотрите, как все перевернуто. Это не случайно, это не по глупости чьей-то. Это по очень большому уму делается. Но и по очень большой злобе. Умный и злобный враг. Умный и злобный. Если было глупо, это было проще. Умный. И эти фильмы совершенно не случайны. А мы же видим, вот она правда-то, вот она. Одна из трезвейших стран мира в 1950-м еще только году. 60-е, 70-е места в мире по алкоголизму, пьянству. Почему об этом-то никто не говорит нигде? Посмотрите, из каких дураков-то из нас стараются сделать. Биванов не знает родства своего, своей истории. И учителя в школе об этом не рассказывают, но учителя не виноваты. Потому что в вузовских учебниках истории, я сам преподаю в педуниверситете, там тоже об этом ничего нет. Нет этого. Кто-то вычеркнул старательно всю нашу трезвую историю. Вся переписана. Как говорится, Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Ну а откуда взялось современное это пьянство, которое мы сейчас наблюдаем на каждом шагу в том же Магнитогорске, в любом другом городе? Они-то когда появились? По времени. Ну по времени-то мы уже дошли до 50-х годов, а пьянки все нет и нет. Ну есть какая-то, но низкая. Меняться ситуация начала во второй половине 50-х годов. Вот когда начал происходить перелом с алкоголем. Не так уж и давно. Кто у нас во второй половине 50-х годов был у власти, кто постарше? Никита Сергеевич Хрущев. Вот ситуация стала в кучу меняться при Никите Сергеевиче Хрущеве. Это объективные данные. Это независимо от того, как относиться к личностям, к Хрущеву, к Сталину, к Брежневу. Это просто цифры, цифры, против цифр этих не попрешь. Цифра эта стала расти в эти годы. Почему? Есть этому несколько причин. Одна из причин экономическая. Дело в том, что при Хрущеве изменилась оплата труда в деревне. Вместо трудодней, вместо палочек в тетрадке, помните, как говорили раньше, трудодни, палочки в тетрадке, дали крестьянам зарплату. Сразу зарплата по стране возросла, объем зарплаты. Кроме того, дали крестьянам при Хрущеве паспорта. Скажите, ну и что? А то, что они все миллионами хлынули в города и стали рабочими. Вот когда поднималась наша вся промышленность. А какая разница, что он стал рабочим? Зарплату стал получать. То есть получается, что при Хрущеве зарплата народа, населения все выросла по сравнению со временем Сталина в несколько раз. Объем зарплаты вырос. Но грош цена этим бумажкам, если под эти бумажки нет чего, то что на них можно купить? И получилось так, что зарплата полетела вверх стремительно, а товары народного потребления как-то росли медленнее, не получалось как-то с товарами народного потребления. Научились ракеты делать, в космос первыми вышли, Гагарин полетел, танки у нас отличные, пушки. А вот с товарами народного потребления что-то у нас вот как-то вот несколько отставали мы. И получилось разрыв. Зарплата вверх, товары народного потребления отстают, между ними возникла разница. А этой разницы быть не должно. Закон экономики номер один, открытый Карлом Марксом, и никто его до сих пор еще не отменил, гласит, количество обращающихся в стране денег должно соответствовать такой же по цене количеству товаров и услуг. Один к одному должно быть. А тут, получается, деньги летят вверх, а товары отстают. Что делать? Надо разницу чем-то заткнуть. И вот при Хрущеве было решено эту разницу заткнуть чем? Водкой. И по всей стране началось массовое строительство по плану новых водочных заводов. Огромное количество. А спросят, а почему водочных заводов? А почему не трикотажные фабрики, колбасные цеха? Почему именно водочные-то? Гораздо дешевле построить. Никакой там сложной технологии нет. Готовить не надо там каких-то мастеров. И мгновенная окупаемость. Пошли по пути наименьшего сопротивления. И вы знаете, деньги с кредитом свели. Да, но за счет чего? За счет резкого роста производства водки. Вина. пива. Вот встали на этот путь. Никак не доходили руки до товаров народного потребления, слишком долго, нудно. Остались штамповать эти водочные заводы во всех областях, во всех районах.